Глава 8. Боялась ли я? Не совсем, но поджилки тряслись. Прошло всего пару дней, а я собиралась окунуться в местную студенческую жизнь. Будь я хотя бы просто новенькой, так не волновалась бы, но на мне висело клеймо самоубийцы с потерей памяти. Прекрасные перспективы, ничего не скажешь. Я специально размышляла о дурном, надеясь, что закон подлости сработает в обратном направлении. Думаешь об одном, а получается наоборот. Какая я все-таки наивная. «Это статуя генерала Ярруса Крима», – с гордостью проговорил Эден, указывая на внушительный монумент из темного камня, возвышавшийся на Академической площади. В его руке блестел меч, направленный в небо, как будто отражая бесконечные амбиции генерала, стремившегося достичь самых высоких вершин. «Его ставят в пример боевому факультету, непревзойденный маг огня. Чуть дальше...» – мужчина указал в сторону крытой колоннады. «Находятся столовая и административные кабинеты. Общежития располагаются с противоположной стороны здания. Оттуда открывается изумительный вид на горы Айбена и Северное море». «Жду не дождусь увидеть», – ответила я, разглядывая грозные контуры главного академического здания. Это был самый настоящий средневековый замок с башнями, бойницами, на которых налип толстый слой льда, величественными арками и массивным мостом через ров. «Смотровая башня!» Эдейн резко остановился, словно его ноги примерзли к покрытой снегом и льдом дорожке. «Та самая?» Я догадалась, о чем думает мужчина. «Да», — он кивнул. «Не ходи туда, хорошо?» «Не могу обещать», — буркнула я, завороженная зрелищем слияния льда и камня. «Я серьезно!» – нахмурил брови Эден. «Пойми, тебе...» «Эден?» – ледяную тишину нарушил грубоватый бас. «Эден Эванс, тебя ли я вижу?» В нашу сторону шел невысокий, но широкоплечий мужчина, черные волосы которого спускались ему на плечи. Увидев его, Эден сразу напрягся. «Здравствуй, Крикус!» – выдавил из себя целитель. «Рад встрече!» «Пекло тебя дери! Что ты делаешь?» «Преподавателю стоит быть аккуратнее в выражениях при своих студентах!» Эден кивнул в мою сторону. Похоже, преподаватель с именем Крикус только сейчас заметил мое присутствие. «Новенькая?» — строго поинтересовался мужчина. «Почему в середине учебного года?» Сглотнула вязкую слюну. «Ну вот, не ожидала я, что окунусь в студенческую жизнь так скоро с головой». «Отвечай, когда тебя спрашивает декан боевого факультета!» Эден закатил глаза. Видимо, он довольно хорошо знал этого Крикуса. «Уф, хорошо, что Ванесса училась на бытовом, а не на боевом факультете». «Ванесса Грей!» – отчеканила я, когда взгляд профессора прожег меховую накидку и почти добрался до оголенной кожи. «Грей?» – удивился он. «Хм, не ожидал тебя увидеть так скоро. Но что ты делаешь с этим?» Мужчина пренебрежительно указал пальцем на Эдена. «Мистер Эванс – целитель нашей семьи. Это он помог встать мне на ноги, и я ему очень благодарна». «Да, но ты не ответила на мой вопрос». Голос преподавателя превратился в колючий кусок колотого льда. «После падения она потеряла память, Крикус», – заступился за меня целитель. «Я привез девушку и решил показать ей замок, чтобы она смогла свыкнуться. Возможно, она что-нибудь вспомнит». «Ага», – Учитель прищурился. «Но ты не ее опекун и не можешь находиться на территории Академии!» «Крикус, не передергивай! Ректор ждет меня с докладом!» «Вот и иди к ректору, а девушка отправится со мной. Знаешь, я тебе не доверяю. После того, что случилось в столице...» «Нет-нет, Эден, я не оставлю своих студенток рядом с тобой». «Но позвольте!» – решила влезть я, но меня довольно жестко заткнули. «Молчать, Грей!» – рявкнул преподаватель. «Я не миссис Эйвуд и не позволю всяким выскочкам повышать на меня голос!» Голос преподавателя напомнил мне рык дикого зверя. Я всмотрелась в его глаза. Вытянутые зрачки говорили, что передо мной стоит дракон. На его шее и щеках даже чешуйки выступили, черные. Наверное, он это сделал, чтобы запугать меня. Ну что ж, у него получилось. «Всего хорошего, Эден!» Дракон смерил целителя холодным взглядом, после чего развернулся и зашагал в сторону крытой колоннады, где, как сказал Эден, располагались столовая и административные кабинеты. Пойти вслед за преподавателем я не решилась, даже несмотря на страх, который он внушал. «Он мне не нравится», – буркнула я. Эден понятливо закивал. «Крикус Крим мало кому нравится, но он отличный боевой маг и учитель. А Академии большего и не нужно». «Грей!» – дракон обернулся, глаза его в буквальном смысле полыхнули огнем. «За мной, живо!» «Иди с ним, ничего не бойся и держись как можно естественнее. Все вещи доставят тебе в комнату». «Мы еще с вами увидимся?» «Обещаю!» Эден улыбнулся и протянул мне руку, которую я с радостью пожала. Дорожка к зданию была покрыта корочкой льда. Каблучки скользили, и я едва два раза не упала, пока бежала к преподавателю. «Небо!» – пренебрежительно фыркнул Крикус Крим. «Грей, была бы ты на моем факультете, я бы сделал из тебя человека!» «Спасибо, мне и так нормально», – едва не вырвалась в адрес преподавателя. Хорошо, что я успела прикусить язык. Лучше его не злить, а то мало ли какие тут наказания. Пройдя через колоннаду, дракон повел меня в сторону административных кабинетов, а дальше длинный проход вывел нас во внутренний двор с каменными лавочками и высаженными вдоль стен деревьями, которые сейчас стояли голыми. Но летом как же здесь должно быть красиво! Листья на деревьях играют всеми оттенками зеленого, создавая чувство прохлады и уюта даже в самый знойный день. Ветер колышет их кроны, из-под которых иногда доносится мелодия птичьего щебета. А солнечные зайчики пробегают по старым камням, играя в прятки с тенями. «Грей, хватит витать в облаках!» – рявкнул дракон, разрушив теплое летнее видение, что возникло у меня в голове. «Ух, умеет ведь испортить момент!» – проворчала я про себя. «Тебе нужно было остаться дома, раз с памятью беда!» – буркнул преподаватель. «И с концентрацией, похоже, тоже», – добавил он, когда я оказалась от него на расстоянии вытянутой руки. «Мне сказали, что в Академии память может ко мне вернуться». «Да?» – брови мужчины удивленно вскинулись. «Ну, посмотрим. Идем дальше. Запоминай дорогу». «Куда вы меня ведете?» «Куда-куда? К общежитиям, конечно». «Ох, и нужно было мне с вами встретиться!» «Можно было оставить меня с... Эденом?» – шикнул преподаватель. «Как я уже сказал, у него нет права здесь находиться. Если нужно к ректору, вот туда пусть и идет». «Тогда почему?» «Хватит вопросов, Грей!» Крикус Крим вернулся к своему суровому холодному тону, и остальной путь до общежитий мы с ним проделали молча. Общежитий было два, мужское и женское соответственно. По своей архитектуре они разительно отличались от остальных академических строений. Больше напоминали дом, где жила семья Ванессы. Здания показались мне новыми, видимо, их построили не так давно. «Итак», мы остановились возле двустворчатой двери. «Твои вещи скоро доставят. Номер комнаты ты, разумеется, не помнишь». Я помотала головой. «Тогда иди к коменданту. Первая дверь налево», отчеканил Крикус Крим, после чего резко развернулся и, маршируя, направился обратно к главному корпусу. «Спасибо!» – тихо буркнула я. «Разумеется, меня никто не услышал, это я больше себе сказала». Сделав глубокий вдох и почувствовав, как по спине рассыпаются ледяные мурашки, схватилась за ручку двери и вошла внутрь. В помещении было гораздо теплее. Теплее, чем у нас дома. Однако ни камина, ни труб, ни иных обогревательных приспособлений я не заметила. Забавно. Комендант, как и сказал Крикус Крим, нашелся в первой комнате слева от главного входа. Трижды постучавшись, я вошла в кабинет. За широким столом сидела полнотелая женщина с веселыми рыжими завитушками на макушке, которая разбирала бумаги. Какое-то время она не обращала на меня внимания, так что пришлось подать голос. «Простите, можно ключи от моей комнаты?» Женщина подняла на меня скучающий взгляд, а затем странно закатила глаза. «Небо!» – мученически простонала она. «И почему самый первый из студенток явилась именно ты?» «Что, простите?» – я похлопала ресницами и улыбнулась. «Демоны!» – женщина неохотно поднялась с места. «Комнаты еще не готовы!» «Но ты снова закатишь скандал!» «Предупреждаю, ректор больше не встанет на твою сторону, так что можешь не стараться». Я перекатилась с ноги на ногу. «Я и не собиралась. Если комната не готова, то могу и подождать». Комендантша смерила меня придирчивым взглядом, а после буркнула. «Может, и правду говорят, что после смерти становишься другим человеком?» «Смерти? Но я не умерла». «Твоя комната будет готова через 10 минут. Погуляй пока», – проговорила женщина, полностью проигнорировав мое высказывание. Гулять по общежитию я не стала. Вышла на улицу и почти сразу направилась к смотровой башне. Она манила меня, словно сирена в бескрайней ледяной пустоши. Высокая, одинокая, скованная снегом. Со всех сторон из нее торчали длинные, острые сосульки, напоминавшие копья. На первый взгляд к ней нельзя было подступиться из-за огромного количества глыб льда, что опоясывали основание башни. Но если приглядеться, можно было заметить выдолбленную в одной из глыб лестницу. «Наверное, там вход», – прошептала я, поднявшись на небольшое ледяное нагромождение. Задрав голову кверху, присвистнула. «Упасть с такой высоты! Все же не зря комендантша говорила о смерти. Странно, что Ванессу вообще успели доставить к врачу». Тело неожиданно прошиб озноб, будто на меня вылили ушат ледяной воды. Стало некомфортно. То ли эта башня так подействовала, то ли... Я почувствовала на себе чей-то взгляд. Медленно повернув голову, обнаружила в нескольких десятках метров от себя странную фигуру, облаченную в темно-синий костюм, которая, слегка склонив голову, уставилась на меня пронзительными голубыми глазами. Приглядевшись, поняла, что это был парень с пепельными, почти белыми волосами. Его взгляд холодный, колючий, как зимний ветер, пронзающий до самых костей. От него веяло опасностью и ненавистью. Спустившись с ледяной глыбы, хотела подойти поближе, но парень словно растворился в морозном воздухе, оставив после себя лишь вихрь снежинок. «Неприятный тип», – буркнула я себе под нос, поплотнее укутавшись в накидку. «Надеюсь, с ним у меня не будет проблем».